Рядовой Тарасов, рядовой Дроздов, рядовой Антохин, рядовой Сыч, рядовой Тимченко. Как начали, так и дальше пошло. По нашей дороге немцы больше не пошли. Подтянули артиллерию, минометы начали методично обстреливать нашу оборону. Церковь им служила прекрасным ориентиром, поэтому их снаряды и мин ложились довольно точно. Сразу появились убитые и раненые. А буквально через полчаса правее за третьим взводом заурчали моторы. — Что там? — теряя терпение, крикнул я Петру Марковичу. Тот следил за бродом через снайперский прицел. — Танки, лейтенант! Мы услышали удары противотанковых орудий и резкие хлопки бронебоек. Танки сразу остановились, начали отвечать. И одновременно усилил огонь немецкой артиллерии и сразу подавило наши истребительные батареи, на которые было столько надежд. Много раз я потом наблюдал поединки танков и расчетов противотанковых орудий, поставленных на прямую наводку. Всегда у них кто кого. Артиллеристы, как мне казалось, имели все же больше шансов выжить, а значит победить, но при нескольких условиях. Первое. Тщательная маскировка. Танк уже идет, он открыт, хотя маневрирует и ведет огонь. Его прикрывает пехота. Но пехота прикрывает и батареи. Орудийный расчет должен рассчитывать самые большие на два выстрела, потому что третий, если танк жив, не поражен, обычно прилетал уже оттуда. Второе. Первые выстрелы, которые решали все, это, как правило, поединок наводчика орудийного расчета и механика-водителя танка, двух человек. Поэтому первым стрелял обычно лучше наводчик. Третье. Наличие запасных позиций. Так же, как и для пулеметных расчетов, запасные позиции — это порой единственное спасение. Потом, когда началась уже другая война, и мы наступали с танками, знание всего этого помогало нам выживать самим и сохранить танки. Для хорошего артиллериста танк — любимая мишень. И если она появилась в поле, он никогда не пропустит ее. Опыты хладнокровия. Они появлялись с боями. Мы же... С самого июня месяца имели дело с противником, который все это уже имел. Там на хуторе наступали легкие танки и средние Т-3. Они миновали ручей, повалили колья с колючей проволокой и расползлись по рукавам оврагов, так что некоторое время были видны лишь их угловатые башни с короткими орудийными стволами. Ручей и пологий берег были заминированы, но почему-то ни одна мина не сработала. Возможно... Ночью, накануне наступления, их саперы уже прочесали лощину и вытащили из детских гробиков взрыватели. А мы их просто прошляпили. И с нашими артиллеристами они разобрались очень быстро. На колокольне заработал Максим. Это означало, что следом за танками через ручей пошла пехота. Прибежал Петр Маркович, сказал: «Хреновые дела, лейтенант. Танки прорвались, пехота поперла. Сейчас будут здесь». Что ж там, вторая рота, не удержались, бегут. А я и сам уж видел, в том участке второй роты произошла катастрофа. Стрелки, не выдержав танковой атаки, бросили свою траншею, проходившую по береговому гребню, перебегали во вторую линию. А там траншеи отрыть не успели. Немногие добирались до линии одиночных ячеек. Танку и пулеметы буквально косили бегущих. Страшно было смотреть. Оставалось одно — уходить. В саду за церковью артиллеристы пытались перевернуть, поставить на колеса опрокинутое орудие. Но их вскоре накрыло серией минометных взрывов. И живых там, видимо, уже никто не остался. Надо было уходить. Но никакого приказа на отход ни от командира роты, ни от комбата не поступало. Я послал Петра Марковича на КП командира роты. На нашем участке немцы не наступали, но правее часть прорвавшихся танков и пехот уже разворачивалась для атаки нам во фланг. Самая опасная атака, когда противник наступает вдоль траншеи. Укрыться можно, только используя изгиб траншеи, но и противник использует то же самое. Вернулся Петр Маркович. Ротный отдал приказ держаться до конца. Позицию не сдавать. Ну, держаться так держаться. Я побежал по траншее на правый фланг, туда же приказал перебираться бронебойщикам. Два танка и около взвода пехоты шли на нас. Егоренков начал стрелять, вскоре перебил гусениц одного из танков. Танкисты стали выскакивать через боковые нижние люки, отползать в сторону. Их тут же перестреляли крапивинцы. Стреляли нехорошо. Второй танк продолжал двигаться на нас вдоль траншеи, покинутой второй роты. Я хорошо видел в бинокль, как вставали бойцы третьего, а затем второго взводов, выскакивали из траншей и, пригнувшись, убегали в сторону хуторских огородов и рик. Некоторые бросали винтовки, противогазы, чтобы бежать налегке. Это же трудно остановить. Танк, не останавливаясь, стрелял из пушки и пулемета. Снаряды падали, где попало, не причиняя нам никакого вреда. Но пулеметы стегали по траншее прицельно. Как только он вплотную подошел к правому флангу нашего взвода, навстречу ему по дну траншеи на четвереньках и ползком стал пробиваться Светлогор. Он был без винтовки с двумя противотанковыми гранатами. Вот он перескочил к угловой ячейке. Из нее тут же, как испуганный заяц, выскочил ополченец, побежал к нам. Но пробежал он немного. Упал ничком на дно траншеи, больше не поднимался. Видимо, курсовой пулемет достал его своей очередью. Не обращая на него внимания, Светлогор нырнул в отвод, тут же выглянул через бруствер, видимо, чтобы определить расстояние до танка. Машинный пулеметчик, видимо, тоже заметил его, потому что пули тут же подняли облачко пыли на брусвере. Танк немного отвернул в сторону. Егоринов тут же выстрелил из бронебойки. Железная махина остановилась, сделала доворот башни, короткое орудие дернулось от выстрела. Перед ячейкой бронебойщиков вскинулся черный сноп земли и огня, а тут закричали санитары. Танк засек позицию бронебойщиков, произвел пристрелочный выстрел, и теперь ему нужно было только несколько секунд, чтобы накрыть его. «Уходи назад!» — закричал Егоренко. Он же сам сообразил, что надо делать. Оглянувшись в дыму и пыли, я увидел, как двое сгорбленных человек в расстегнутых шинелях утаскивали в глубину бокового хода сообщения длинное противотанковое ружье. Я стрелял из автомата по зеленым мундирам, которые перебегали и падали в траву, снова вставали, перебегали и падали. В их передвижении чувствовался опыт и уверенность. Некоторые приближались к нам по траншее. Мелькали их каски с березовыми ветками маскировки и капюшоны камуфляжных курток. Немцев в такой экипировке я еще ни разу не видел. У них было шагов 50. До третьего отделения, значит, меньше. 2-3 броска, и они будут там. Крапивинцы не дрогнут, я это знал. Если же немцы добегут до их ячеек, они тут не уйдут, будут рассчитывать на нашу помощь. Светлогор вдруг выскочил из ячейки в траншею. Пулеметные струи теперь не настигали его. Танк был за изгибом хода сообщения и прострелил следующий участок, в котором не оказалось никого. Светлогор выглянул за изгиб и бросил свою первую гранату. Видимо, она закатилась под днище. Там у танка всегда самая тонкая броня. Вторую гранату Светлогор бросил на корму, уже не опасаясь танковых пулеметов. Немцы, бежавшие в траншею, тут же залегли. Оттуда полетели длинные гранаты. «Отсекай, отсекай пехоту!» — крикнул я Гуринову, тут же Крапивину. «Старшина, гранатами!» Крапивина несколько бойцов бросили несколько феник прямо через танк, который жгус дымил, развернувшись корпус вперед траншеи на участке второго взвода. За ним залегла одна из групп немецкой пехоты и обстреливала нас, видимо, давая возможность другой группе, продвигавшейся по ходу сообщений, подойти к нам вплотную. За танком сработал их пулемет. Вот это уж было плохо. Ни Горюнов, ни Калиденков своим огнем его не доставали. Выбирая позицию, немцы все это учли. Они находились примерно с 2-3 изгибами траншеи, а тут уж долетали до участка, занимаемого третьим отделением их длинные гранаты. Я отстегнул от ремня одну F1 и ждал. Я знал, что сейчас произойдет. Когда гранаты разорвались, немцы бросились на третье отделение. Я швырнул гранату через танк, пытаясь достать пулеметчик. А в траншее третью отделению между тем началась рукопашная. Немецкие пехотинцы кинулись на крапивинцев. Когда начинается рукопашная схватка, стрельба обычно прекращается. «Горюнов, не давай им подняться!» — крикнул я. Сержант указал за танк, где перекатывались, стреляли в нашу сторону зеленые мундиры. Боковым зрением я увидел, как Петр Маркович быстро расчехлил саперную лопатку и воткнул ее рядом с собой. Из-за изгиба траншеи выскочил немец с карабином и примкнутым штыком. Я в него выстрелил из ТТ. Он еще падал, когда через него перескочили еще двое, одетых в камуфляжные куртки. У одного в руках была квадратная саперная лопатка и автомат без рожка, у другого — пистолет. Петр Маркович опередил меня, и первого, замахнувшегося на меня лопаткой, тоже достал штыком. Он, как ящерица, выбросился на бруствер траншеи и сбоку ударил штыком. Я выстрелил из пистолета в другого. Немец в меня тоже. По голове ударили чем-то тяжелым, так что меня отбросило к стене траншеи. Но пуля, к счастью, попала в каску лишь по касательной. Моя же ранила немца в горло. Он выронил пистолет и ткнулся головой в стенку траншеи. Двумя руками пытался закрыть рану, из которой с пузырями выгоняла густую темную кровь. «А мамушку твою!» — крикнул Петр Маркович и вогнал ему в бок штык своей СВТ. Все вскоре затихло. Только где-то справа и позади, возле второй линии наших окопов, взрёвывали моторами прорвавшиеся танки, длинными уверенными очередями били их башенный пулемет. «Что это? Неужели отбились, лейтенант?» Петр Марч, мой верный связной и всегдашний напарник в бою, имел вид самый свирепый. Глаза еще не остыли. Бегали и пылали бешено огнем. Руки тряслись мелкой дрожью. Имен торопливо счищал, что со штыка полой шинели, словно спешил избавиться от следов только что совершенного страшного преступления. Рукав его шинели от локтя до середины спины до самой складки был распорот, так что в широкой прогал виднелась гимнастерка. — Что это у тебя? — спросил я. — Осколком, что ли? — Да нет, штыком, когда двое пробегали мимо. — А ты что, не видел? — Нет. Петр Маркович усмехнулся. — Туда к Горюнову прибежали. — Там их ребята лопатками напролом лезут. Такого с Десной не было. Шинелку мамушку его через дедушку-то сильно попортил. Велика даже стала, а вроде поджимала подмышками. — Дуй-ка на КП роты, доложи, что атаки отбиты. Много потерь. Скажи, что правый фланг открыт, второй и третий взводы отошли. Но я думаю, что они частично уничтожены, а частично рассеяны. Так и доложи. Слышь, лейтенант, пистолет у него забери. Петр Марч указал на немца, лежавшего в углу траншеи. Там было все залито кровью. Я посмотрел на пистолет, лежавший в темные лужи, над которой уж начинали летать мухи. На немца махнул рукой. Ладно. «Побег я», — сказал Петр Маркович, на ходу нагнулся, подобрал тяжелый офицерский парабеллум и сунул в карман шинель. Пользуясь тем, что вокруг никого не было, я сел на дно траншеи. Ноги меня не держали, а руки тряслись. Я шарил по карманам, там и носил горсть патронов для ТТ. Обойма в моем пистолете казалась пустой. Когда я успел выстрелить все патроны? Стрелял ведь только два раза. Петр Маркович скоро вернулся. Смотрю, он не в себе. Что случилось? Там никого. Все убиты? Нет, просто никого нет. Пусто. Ушли. Ты хорошо посмотрел? Что, я слепой, что ли? Все брошено, бумаги раскиданы. Что-то в углу жгли, еще дымится. Телефон тоже стоит. Я позвонил на КП комбата, там тоже молчит. Может, был приказ отходить? А, лейтенант. Сержант Гурюнов подошел к нам. Он расстегивал подсумки на убитых немцах, выгребал и рассовывал по карманам патроны. А мы торчим и не знаем, что был приказ на отход. Приказ был позицию не сдавать. А что ж они, мамушку их, расхлебывать теперь за них? Что ж нам делать, лейтенант? Возможно, кого-то с приказом на отход ротный к нам и посылал. Тела убитых лежали там и тут. Может, где-то среди лежал и бежавший к нам с КП командира роты посыльный с приказом на отход. Может, нас попросту оставили в заслоне, чтобы прикрыться нами во время отхода роты? Такое даже случалось, война есть война. У каждого командира свой маневр. Если, к примеру, надо отвести полк или батальон, то взводом вполне можно пожертвовать. Мольтке в свое время заметил. Высшей формой гуманизма на войне является жестокость. Немец был прав. Правы были и те командиры, которые жертвовали малым, чтобы сохранить больше. Правда, какой прок тебе от такой правды, такого гуманизма, если ты подал в число такого малого? Оставлял заслоны я, чтобы вывести и спасти взвод. Надо было осмотреться и понять, в каком мы положении. Я поднялся на колокольню. Там сидели пулеметчики, перевязывали друг друга, оба ранены. — Что, ребята, перекур? — Покрошили мы их, кажись, здорово, — отвечают. — Может, теперь перекурить? — Курите, — говорю. — Только недолго. — А что такое, отступаем? — Еще не знаю. А где ваш взвод? — Нету нашего взвода. Все пулеметы кверху колесами. Одни мы остались. — Связной отрод, но к вам не приходил? — Нет, никто не приходил. Они все в лес ушли. Нам отсюда видно было, как они уходили. Побежали в гроб, а их душу. А вы что, товарищ лейтенант, еще не поняли, что нас тут бросили? Мы теперь тут одни остались. А артиллеристы тоже накрылись. Максим, стрелявший с колокольни вдоль нашей траншеи по немцам, наступавшим от ручья и из ольховника, здорово нам помог. Вся площадка была осыпана стрелянными гильзами. — Как вы думаете, товарищ лейтенант, человек 10 тут положили? — спросил меня пулеметчик помоложе, у которого была забинтована рука выше локтя. — Там за танком все наши лежат. Вон, посмотрите, отсюда хорошо видно. Пулеметчиков — это был, видимо, первый бой. и осторожно посмотрел в проем. Наступавшие под прикрытием танка немцы отсюда были видны как на ладонь. Тела многих из них сейчас лежали там, в траве, в кустарнике, на земле, перепаханной взрывами и гусеницами танков. Что и говорить, хорошая позиция. Положили вполне, согласился я. Ни к чему было оспаривать у них эту победу, хотя туда бросали гранаты и мы. Вы подтвердите? Да, вы здорово стреляли, сказал я. Нам нужно доложить нашему лейтенанту, и сказать, что он жив. Я кивнул. В бинокль было хорошо видно, что мы влипли хуже некуда. Соседние роты отошли, левее же кто-то еще копошился, видимо, вытаскивали раненых. Позвал связного. Тот быстро поднялся наверх. — Петр Маркович, — говорю, — видишь санитарные повозки? Там на дороге с сараями. — Вижу. — Пригони их сюда. Надо забирать раненых, пулемет. — Сержант, старшину ко мне. Пулеметчик сразу заторопились, подхватили свою Максимку. Эх, остановил. — Подождите, ребята. — Мы вас не бросим, но сперва надо погрузить раненых. Немцы могут появиться в любую минуту. Никто их, кроме вас, остановить не сможет. Патроны есть? — Есть патроны, две ленты, и вот в приемнике на две хороших очереди. — Смотрите оба, за пулемет я пришлю двоих человек. Вы будете должны прикрывать нас до того момента, когда последняя повозка с ранеными пересечет вон тот рубеж, видите, воронку дороги. — Только смотрите, товарищ лейтенант, не обманите. Впервые надо было принять решение об оставлении позиции самостоятельно, без приказа сверху. Прибежали командиры отделений. Я им сказал, что мы отходим во вторую линию окопов, а там мы посмотрим. — Там уже немцы, лейтенант, — сказал Крапивин. Мы ползали туда, вернулись с двумя ранеными, лучше не посылал. — Какие у тебя потери? — спросила Крапивина. — Трое убитых, двоих ранило. — Светлогор жив? — Жив. — Ранены всех на повозке, кроме тех, кто может идти сам. — Сбор возле церкви через 10 минут. Поврежденное орудие бросить и взять трофейные. Собрать все патроны и гранаты. Все, действуйте. Ранены вам крузили на подводы. Уже ясно было и без разведки Крапивина, что во второй линии никого из наших нет. Бросили, черт бы их побрал, думал я. Танки урчали теперь левее нас, где-то уже возле леса. Мы бежали бегом по проселку, который, к счастью, казался свободным. Бой шел. Теперь он переместился в наши тылы. Полк был рассеян. Никаких симптомов попытки перегруппироваться и контратаковать с целью восстановления положения не предпринималось. На дороге валялись трупы красноармейцев. В поле тоже виднелись серые бугорки. Некоторые были вмяты гусеницами танков в стерню. В одном из конспектов по тактике стрелкового боя я подчеркнул двумя чертами мысль о том, что самый трудный вид боя — это отступление. Теперь я видел, что это действительно так. Наш взвод не отрезали, не растерзали в полном окружении только потому, что немцам было попросту не до нас. Вскоре мы добрались за лес. Нас встретил политрук рот и сказал, что ротный убит, и командование рота он принял на себя. — А где рота? — спросил я его. Рядом с ним стояли три красноармейца, которых я раньше не видел ни КП командира роты, ни в траншее. «Из взводов кто-нибудь вышел?» — снова спросил я политрука. Мой вопрос ему, видимо, не понравился. Рядом располагался штаб батальона. Комбата нет, убит. Значит, штаб посмотрел на меня и отвернулся. Ничего ему не стал говорить о том, что нас бросили на произвол судьбы и прочее. — Сколько у вас штыков в строю? — спросил. Он по-прежнему не глядел мне в глаза. Или у него была такая манера разговаривать, или... Я доложил. Сказал, в числе прочего, я о пулеметном расчете, просил начштаба, чтобы пулеметчиков у меня не забирали. Он удивленно посмотрел на меня и кивнул. Я понимал природу его удивления. Во время отступления, когда войско распадается и становится неуправляемым, большинство командиров стараются не брать на себя лишнюю ответственность, а за чужих людей тем более. Пулеметчики старшему лейтенанту были не нужны, лишняя обуза. А я их уже знал. Ребята, что надо, надежные, и они меня знали. Подошел политрук, что-то начал говорить старшему лейтенанту. Тот кивнул и снова позвал меня. «Товарищ лейтенант, — говорит, — надо кого-то послать в деревню». Там на КП батальона остались кое-какие документы. Необходимо их забрать, чтобы не достались, но сами понимаете. — Какие документы? — говорю. Они переглянулись. — Какая разница, какие? Очень важные. — Важные документы, — говорю, — не бросают. Снова переглянулись. На меня уже смотрят с неприязнью и страхом одновременно, и испугались, что я не дам своих людей. Я должен знать, зачем посылаю бойцов на такое опасное задание. Партийные документы. Список вновь принятых, список личного состава батальона, бланки партбилетов. Людьми, которые только что вышли из боя, я рисковать не буду, говорю им. У вас, товарищ политрук, есть бойцы, вот вы их посылайте. У меня, лейтенант, есть рота. Решительное зло, заговорил он и подскочил ко мне. Но маленький рост не позволил ему даже сколыхнуть меня с места. Вот и посылайте свою роту за тем имуществом, которое бросили во время драпа, говорю. Он опять. Я командую ротой, и твои люди часть моей роты. Я могу отдать любой приказ, они обязаны его выполнить. Так прикажите им, говорю. Только сомневаюсь, что они кинутся его выполнять. Молчат. Вижу, растерялись, не знают, что делать, как со мной поступить. Смотрят на меня зло, но ничего сделать не могут. А я опять политруку. А знаете почему? Потому что они не видели вас в бою. Тут началось безобразное. Политрук все же не выдержал, выхватил револьвер, взвел курок. И по тому движению, которым он взводил курок новенького револьвера, я понял, что он делает это от силы третий или четвертый раз в жизни. Ты отдашь приказ им, а я приказываю тебе. Ты должен, и не шути с этим. Кто пойдет? Назови двоих. Ты, говорю, товарищ политрук, оружие меня после не дразни. Мы только что в рукопашной побывали. В присутствии начальника штаба батальона, говорю, твоя оплошность, ты ее исправляй. А моих людей под обух не суй. Хочешь, поговори со взводом. А я приказывать никому не буду. Найдутся добровольцы, пусть идут. И убери револьвер, не то отниму при бойцах и в кусты закину. После этих моих слов, смотрю, правда, прибрал в кобуру револьвер и вроде немножко успокоился. Я построил взвод. Пулеметчики тоже в строй встали. Так, мол, и так, говорю, кто пойдет? Молчат. Никому не охота под стебло во второй раз лезть. Только выскочили. Еще пятки горят. Смотрю на них, они на меня. Ничего пока понять не могут. Но знаю, все видели, как я с политруком разговаривал. Вот стоит сержант Смирнов. Его на хутор я не отпущу ни под каким револьвером Егоренков. Тоже весь в копоти, бледный, усталый. У Аксютенкова перевязана голова. Горюнов с остатками отделения москвичей. Некоторые из них неплохо показали себя в первом бою. Перед сержанта не на шаг. Старшина Крапивин. Кожа на скуле содрана, правая рука завязана своим платком, глаз дергает, слезится, видимо, контужен. Светлогор с своими трофейными карабином и тяжелыми подсумками, видимо, навхатал патронов убитых немцев. Немецкий ранец за плечами. Сразу вспомнилось, как он кошкой пробирался по траншее навстречу атакующему танку, как припадал под пулями и бережно придерживал в руках противотанковые гранаты. И как он смог выскочить из-под танка. Какой не перехватили наступавшие по траншее немцы. Я еще не успел с ним переговорить. Удивительно, у Светлогора ни единой царапины. Никого, думаю, из них я политруку не отдам. Пусть своих посылает. И вдруг Леденков. А жратва там случайно не осталось? Есть. Две буханки и хлеба тут же нашелся политрук. Сразу сообразила канцелярская душа. За что можно потянуть голодного солдата? За какой поводок? Все продукты можешь забрать себе, товарищ ефрейтор. Куда как верно замечено. Голод не тетка. Кто не голодал, для того эта пословица может и пустой звук. А у нас с утра во рту ни крошечки. Так перехватили на ходу найденное в немецких ранцах. Но ребята знали, что такое отступление. Тут неплохо иметь что-то про запас. Так что вызвавшись пойти на хутор старались не только для себя. Пошли двое. Калиденков и Петр Маркович, опытные трофейщики. Вначале меня охватила обида. Ну, думаю, политрука послушали, на меня наплевали, но тут же взял себя в руки и сообразил, что они, пожалуй, правы. Кто знает, на каком километре нас ждет полевая кухня. И ждет ли где? Ладно, говорю, идите. Только если... Что лучше сразу назад? И черт с ними, с этими партийными документами. Взяли... Автоматы по три гранаты и пошли. Ушли, а меня все не покидает ощущение, что взвод заставили выполнять дурацкий приказ. Кто-то струсил, бежал, действительно дезертировал с поля боя. А я, вольно или невольно, должен прикрывать и прикрываю этих людей. Правильно написано в приказе номер 270. И в отношении командиров-комиссаров правильно, так я тогда думал. Сердце у меня не на месте. А тут еще Гринов, лейтенант. Какой хлеб? Откуда? Хлеба 2 дня уже не завозили. Я и сам об этом уже подумал. Ведь и обманул нас политрук. Скипкой хлеба заманил под пули, а сам ждет теперь, когда его дело выгорит. Ты посмотри на него, лейтенант, не унимает Сгринов. Он же и по обличью цыган. И ухватки все какие-то, уж больно вертлявые да ловкие. Ничего, говорю. Самая шустрая вошка быстрее на гребенку попадает. Такая лейтенант. Везде прошмыгнет, а потом еще донесение на нас писать будет. И так мы нерадостно поговорили, что я уже не мог бездействия ждать. Пошли на пушку. Я взял снайперскую винтовку. Легли в снопах, смотрю, и идут мои ребята. Идут втроем, кого-то ведут. Молодцы, думаю, раненого подобрали. Лицо у бойца, которого они привели, забинтовано, даже глаза закрыты. Бинтовали наспех, как попало. Руки тоже в крови. Но на руки, видать, уж бинта не хватило. Вот, говорит Петр Маркович, нашли в землянке. Зашли, и он сидит там на пне, мычит, за голову держится. Радист. Бросили своего радиста, мамушку их. Его, видать, сильно контузило. Документы в железном ящике они тоже принесли. Ящик небольшой, как 2 посылочных. Навесной замок на нем болтается. А хлеба там никакого не было. Мы так подумали между собой, что он нас на... Политрук-то хлебом, сука, заманил. Гляденко всплюнул под ноги тягучую слюну. Документы в штаб батальона я передал молча. А по поводу раненого сказал. Что делает с раненым радистом? Политрук молчит. Пусть, говорю, тогда с нами идет. Вам он ведь уже не нужен. Ох, как опять политрук тот скинулся. А мне уж все равно. Дело это наше хлебное-то пропало. Дай хоть, думаю, на тебя, сукиного кота, посмотрю, как ты срам свой прикрывать будешь. Не вздумай, говорю ему, за наган свой хвататься. У меня реакция быстрее. И ушел. А у меня в то время было уж 2 пистолета. Один свой табельный ТТ в кобуре, как положено. Он меня, считай, от неминуемой смерти спас там на хуторе, когда немцы бросились в нашу траншею. Первый раз я из него стрелял. И когда успел всю обойму выпустить? Пистолет в траншее, оружие удобное. Другой офицерский парабеллум трофей торчал прямо за ремнем. Я его специально вытащил из пулевой сумки и за ремень сунул, когда мы с Петром Марковичем понесли политруку железный ящик. Еще когда шли к штабному шалашу, Петр Маркович мне говорит, а в ящике-то что-то жидкое лежит, булькает. И он покачал ящиком. В нем действительно что-то еле слышно булькало. А хлебом там и не пахнет, пошутил я. Мой связной как сразу задумался и говорит, очень может быть. Уходя из штабного шалаша на ящике у начальника штаба, я забыл свою карту, на которую старший лейтенант нанес маршрут нашего дальнейшего движения. Подожди, говорю Петру Марковичу, карту забыл. Вскочил я в шалаш, смотрю, а политрук ж ящик свой железный открыл. Бумаги какие-то аккуратно перевязанные бечевкой выложены, а в глубине среди бланков партбилетов лежат 2 бутылки водки и буханка хлеба. — А, так вот он наш хлеб, — говорю. Вот за что мы бойцы жизнью рисковали. Они опешили. Не ждали, что я войду. Возле шалаша часовой стоял. Он меня пропустил свободно, потому что видел, как я только что оттуда вышел, и что недалеко отойдя назад вернулся. Да и разговор наш он, должно быть, слышал. Расстегнул я свою полевую сумку, сунул туда карту с пометками от штаба, туда же запихал 2 бутылки московской, хлеб под мышку, и ходу. Они не проронили ни слова, пока я производил свою реквизицию. Никто меня не окликнул, ни политрук, ни старший лейтенант, ни часовой. Вот ваш хлеб, говорю Петру Марковичу, и подаю ему буханку. А где же он был? Неужто и правда в ящике? В ящике, говорю. Взял я их с поличным. Захожу, они только-только ящик открыли, добро свое разбирают. И показал мне 2 бутылки московской. А как же они тебе, лейтенант, все это отдали? Отдали бы они, говорю, сам взял. «Ну, лейтенант, да ты мародер побольше нашего», — засмеялся Петр Макч. И, посмотрев на мой парабеллум, заткнут за ремень, сказал заботливо, — «надо было кобуру срезать, забрать». «Не надо», — говорю, — «и так хорошо». Когда пришли в лес, Петр Макч достал тряпицу, подошел к луже и начал отмывать от крови пистолет. Потом я в это время собирался идти в штабной шалаш на доклад к политруку, сунул мне. «Возьми-ка вот. Твой трохвей, лейтенант. Кажись, отмыл. Вечером время будет почищу и смажу». Я взял в руку парабеллум. Пистолет красивый. В руке удобно лежит, хотя и немного непривычно. «Спасибо за гостиницу», — говорю. «Ты всегда мне что-нибудь гожее подбираешь». И положил в полевую сумку. Но потом, поразмыслив, сунул его за ремень. Патроны к парабеллуму подходили от немецкого автомата, как и у нас. И у ППШ, и ТТ один тот же патрон. Очень удобно. В лесу наше скопление вскоре обнаружили. Пролетел самолет, сбросил листовки. Посыпались, как снег. Кондрат Фомич задрал вверх голову и говорит: «Эх, мужики, вот так бы табачок они разбрасывали, а то одну бумагу». Я собрал командиров отделений, поставил задачу на выход. Отметил в списке выбывших. В основном это были москвичи и ополченцы. Тарас Подроздов, студент. Антохин до войны работал печатником в типографии. Сыч в той же типографии завхозом. Тимченко, как и студенты, был из отделения старшины Крапивина. Его зарубил штурман саперной лопаткой, когда началась рукопашная. Тимченко никогда не надевал в бою каску, всегда носил пилотку. Немец попался здоровенный, и он развалил Тимченко череп надвое. И вот и заколол штыком Петр Маркович. Потом, когда отбились, расстегнул Петр Маркович на своем немце куртку. «Смотри-ка, лейтенант, эмблемы на петлице какие-то незнакомые». Я посмотрел и говорю: «СС, видишь сдвоенные руны и орел не на груди, а на рукаве». «Что означают эти руны?» «Знак власти, энергии, борьбы и смерти», — сказал ему. «Символ бога войны, Тора. Борьба и смерть, двойной удар молнии». «Так-то они, что ж, напролом лезли? А у нас, лейтенант, такой бог есть? Какой? Чтобы воевать нам помогал?» «Наверное, есть. Но ты об этом лучше спроси Аксютенкова». «Да, он должен знать. Перед боем всегда молитву читает и крестик носит». «Лейтенант, а кто он по званию, немец этот?» «Штурман». «Это что, летчик? Или моряк? Ремень вон какой черный». «Штурман — это вроде нашего ефрейтора». «А, понятно, вроде нашего Егоренкова. Они даже похожи, такой же верзила. И как я с ним справился?» К вечеру мы пересекли железную дорогу. Шли вдоль Варшавского шоссе по правой стороне. Лесами, проселками, потому что шоссе было уже все занято немцами. Дивизия наша не удержала свои позиции и отходила. А если правду сказать, то мы попросту бежали. Дивизия была частично уничтожена на своих позициях, а частично рассеяны по лесам. Мы опять бежали. Когда общий драп, когда бежим, друг друга в колонии обгоняя, черт знает, что такое в тебя вселяется. Ни стыда, ни совести, порядка никакого. Какая уж там взводная колонна. Все злые, никаких команд не слышат. Стадо баранов, перепуганных и злых. А если мина где упадет, поблизости или снаряд, то кто куда, как будто первый раз под обстрел попали. Но продолжается такое недолго. Вскоре начинаем приходить в себя, сознание возвращается. Еще бежим, еще ноги только в одну сторону работают, но в голове уж проясняется, и уже в глаза друг другу не глядим. Щеки набегут, трясутся, как у перепуганных баб. Я уже знал, когда можно было сказать своим «стой!» «Окапываться!» И знал, что не остановятся, и начнут окапываться, проверять оружие и боеприпасы, готовиться к бою.